Конечно, демон явился в облике его брата. Ариман протяжно вздохнул, посмотрев в лицо Армузду. Это был образ его настоящего брата, не тот, каким он был перед тем, как брат умер, и даже не тот, когда Армузд стал воином тысячи сынов, но тот, который помнил Ариман, молодой, неизмененный, человеческий. Но, естественно, это был вовсе не Армузд и даже не человек. «Я повелеваю и сковываю тебя цепью, ради которой призвал тебя», — провозгласил колдун. И демон ухмыльнулся, услышав эти слова, пусть даже в зале отсутствовал воздух, способный переносить звуки. «Этими мечами я приковываю тебя к месту и к моей воле!» Ариман острием клинка указал на демона. Астреус с другой стороны круга повторил движение. Демон вздрогнул, но затем оскалился и склонил голову. «Рад снова видеть тебя, брат!» — произнес он глубоким резонирующим голосом. «Ты не мой брат!» — спокойно ответил Ариман. «О, разве?» Демон склонил голову набок и уставился в пол. Ариман чувствовал, как тот мысленно испытывает оковы, подобно вору, изучающему замки. Ему не освободиться, Ариман был уверен в своей работе. Он мог приказать демону изменить облик, стоило только пожелать, но не собирался этого делать. Допрос такого создания походил на танец лжи и воли. «Ты — существо варпа, воплощение лжи и обмана», — сказал колдун и ударил демона толикой силы воли. Сгусток силы импульсом пересек зал. Демон упал, словно по нему хлестнула плеть. По коже пошли черные трещины, из которых закапала вязкая желтая жидкость. Он тяжело задышал. С десятка языков сорвались проклятия. Демон будто сделал вдох, и трещины на коже затянулись. Потирая челюсть, он с нескрываемым удивлением посмотрел на Аримана. «Ты хочешь снова увидеть, как умирает Армузд?» Даже не успев задуматься, Ариман ощутил, как от разума откололся еще один осколок силы. Демон вновь рухнул на пол, с него хлопьями стала отслаиваться кожа. Под ней проступило что-то похожее на матово-черные перья мертвой вороны. Демон, хныкая и рыдая, подтянул колени к груди. Гладкая кожа снова закрыла раны, и он поднялся, подобострастно кивая. «Прости, у тебя есть вопросы», — произнес демон, смотря на Аримана. «Ведь так?» Он наклонил голову. «Вот почему я здесь. Вот почему ты призвал меня». «Девятью сотнями слов я призываю тебя отвечать», — произнес Ариман. Демон неискренне и пронзительно рассмеялся. «Как официально, Ариман?» Демон обернулся к напряженному Астреасу, который стоял с обнаженным мечом, а затем оглянулся на Аримана. «Это твой ученик? На что ты обрек его, Ариман? Или это очередная попытка искупления?» Демон запрокинул голову и будто глубоко вздохнул через нос. «Скольких смертных ты помог здесь сжечь?» Он повернулся назад к Астреасу. «Тебе стоит спросить у него». От Аримана не укрылось, как вздрогнул Астреас, но скалящийся демон уже повернулся к колдуну. В его глазах плясало упоение. «Вот зачем ты вернулся? Рыдать над своими грехами?» Ариман промолчал. Демон пожал плечами. «Я ищу сведения», — сказал Ариман. Демон будто вздохнул. «Я ищу сведения об Амоне». «Еще один. За чье доверие ты отплатил предательством?» — заметил демон. И теперь он больше не ухмылялся, но стоял с торжественным видом, опустив руки. «Меня разыскивал брат. Его звали Толбек. Он хотел привести меня к Амону. Я пытался найти других изгнанников из моего легиона, но все они оказались либо мертвы, либо примкнули к Амону». Ариман на мгновение замолчал, но демон не пошевелился и не заговорил. «Ты знаешь, о чем я говорю?» «Да», — ответил демон и закатил глаза. «Конечно, я знаю, о чем ты говоришь. Мы все только и делаем, что присматриваем за тобой. Ведь жалкие ошметки твоего легиона стали теперь нашей единственной заботой. Почему он ищет меня? Что ему нужно?» Слова хлестнули по демону словно настоящий удар. Существо вздрогнуло. На краткий миг контуры его тела размылись, но затем вновь обрели четкость. Демон тяжело задышал и сплюнул черную слюну. «Я не могу сказать», — произнес демон. Ариман поднял руку, и от его отвращения существо повалилось на колени. «Ты скажешь мне?» «Я не могу, потому что не знаю», — захныкал демон. Ариман вытянул руку и сжал кулак. Демон рухнул со звуком хрустящих костей и лопающихся сухожилий. Он свернулся на полу, держась за голову и раскачиваясь вперед-назад. «Это скрыто, как от моих глаз, так и от глаз всего нашего рода!» Демон посмотрел на него сквозь пальцы, царапающих кожу. По костяшкам текла черно-желтая кровь. «Тебе следует быть польщенным, Азик! Чтобы скрыть от тебя правду, понадобились такие силы, что это почти честь!» Он улыбнулся. Его желтые глаза взметнулись на Аримана. «Почти!» Колдун хотел было что-то сказать, но демон заговорил первым. «Но ты хочешь узнать причину его ненависти?» Его губы скривились, словно от наслаждения. «Это я знаю!» Азек увидел, как демон облизал зубы и губы. «Потому что я уничтожил их и погубил надежду, которую им обещал», — подумал Ариман. Демон закивал. «Потому что ты был прав», — заявило существо. По спине Азека пробежался холодок. «Потому что ты видел правду, но потерпел неудачу. Вот почему». Мгновение. Ариман ничего не мог сказать и просто смотрел в желтые глаза демона. Затем колдун встряхнулся и спросил то, что пришло ему в голову, пока наблюдал за воплощением демона. «Перед прибытием Толбека, ко мне явился один из твоего рода», — сказал колдун, вспомнив образ ворона и свет, горящий в глазах Короза. «Я судьба, которая настигла тебя», — так он сказал. «Я ничего об этом не знаю». Ариман кивнул. Другого ответа он и не ждал. Отношения между созданиями хаоса были столь же сложными, как и непостоянными. Существовало бесчетное множество демонов. Каждый из них являлся фрагментом чуждого создания, называемого некоторыми богами хаоса. Боги по своей воле порождали демонов и уничтожали их. Демонические существа делились на ранги в соответствии со своими силами. Ниже всех находились создания, которые охотились за душами мертвых, подобно волкам, и не имели сознания за исключением инстинктов охоты и пожирания. Они были меньшими слугами, солдатами и помощниками, которые стекались по призыву своих богов. Над ними стояли высшие хоры, а также принцы, которые из простых смертных возвышались до служения своему богу. Демон, который сейчас стоял перед Дариманом, был князьком пантеона хаоса, существом, которое некогда могло быть смертным, освободившимся от уз плоти. Часть имени, которое давным-давно узнал колдун, позволила ему призвать исковать демона, дабы тот ответил на вопросы. «Каким путем мне нужно пойти, чтобы обрести истину?» — допытывался Азик. «Путем лжи!» — ответил демон. Он сел, сгорбившись. Его спина мерно поднималась и опускалась в такт дыханию. Кожа выглядела бледной и липкой, мышцы под ними ослабели. Голдун замер. Через узы, связывающие его с демоном, он чувствовал, как сущность порождения варпа бьется, словно выброшенная из воды рыба, умирающая на воздухе, которым не может дышать. «Где я могу узнать ответ?» — спросил Ариман, и демон дернулся от вопроса. Теперь он дрожал и засовывал тонкие, как кости, пальцы себе в рот. «Он распадается», — подумал Ариман. Форма и дух существа перетекали из физического мира обратно в Великий океан Варпа. «У самого Амона», — произнес демон, — «никто больше не даст тебе ответ». «Конечно, конечно, но чего еще я ожидал? Что Амон уже не такой сильный колдун и стратег, как прежде?» «Где он?» — настаивал Ариман. «Отвечай, ты должен сказать». Демон зарычал, оскалив черные гниющие зубы, и покачал головой. «Я покажу тебе!» — произнесло существо и протянуло худую руку. Ариман не шевельнулся. Демон был скован его волей, но прикосновение к нему, соединение с ним, ослабит узы. Большой риск. «Я не могу лгать тебе. Ты знаешь, что твои оковы не позволят мне солгать». «Я должен узнать. Я зашел так далеко. Должен узнать». «Времени мало, Ариман. Если хочешь узнать, тогда я должен показать тебе тот путь, который ты ищешь». Колдун посмотрел на вытянутую ладонь демона. Астреус по другую сторону шагнул к нему. Ариман потянулся и коснулся руки демона. Пальцы сомкнулись на запястье колдуна. По руке расползся холод, и его уши наполнились хохотом. «Спасибо, Ариман, спасибо!» — произнес демон. И от радости в его голосе Аримана наполнило отвращение. В разуме возник образ из формул, метафор и ритуалов, путь сквозь звезды и космос, а также невероятность. «Я говорю правду, это и есть тот путь. Я дарую его тебе, Ариман, вот только ты не увидишь окончания этого пути». Ариман попытался убрать руку, отступить назад, но не смог. Варп и физическое пространство накладывались друг на друга, словно пара пикт-каналов. Демон начал разрастаться в имматериуме, став змеей, покрытой горящими перьями. Она обвилась вокруг Азека спиралью огня. В физической реальности демон еще оставался в обличии его брата, который ревел от радости. Демон шагнул к нему, и Ариман ощутил, как узы раскололись и превратились в яркие сверхновые, расцветающие у него в черепе. Колдун понял свою ошибку. Это была ловушка, которая лишь ждала момента, чтобы захлопнуться. Он призвал и сковал демона, но под теми оковами скрывались другие, которые связали существо на еще более глубоком уровне. Кто-то уже пленил демона ради иной цели. Кто-то, догадавшийся, на что Ариман может пойти, чтобы получить ответы. Азек призвал демона, но тот служил не ему. Боевая броня Аримана накалилась до красна в хватке демона. Кожа под доспехами пошла волдырями. Свечи на полу взмыли в воздух. Воск расплавился в мгновение ока. Чаши с благовониями рухнули на пол. Осколки черного фарфора полетели в сторону. Осколки черного фарфора полетели к потолку. Сервиторы, стоявшие возле стен, взорвались, разлетевшись шариками алого тумана. Зеленая шаровая молния врезалась в стену. Ариман увидел, как на границе эфирного света из теней возникают громадные силуэты. Очертания раздулись тысячами голодных ликов и тянущихся рук. Демон посмотрел на него. Он больше не походил на Армузда. Он более не походил ни на что, даже отдаленно напоминающее человека. Из бледной кожи вырвались рваные черные крылья. Демон потянулся когтистой лапой и коснулся лба Аримана. Металлический шлем погнулся и раскололся. Со всех сторон закричали сигналы о нарушении целостности доспехов. Воздух в шлеме стал пахнуть гнилым мясом и теплым железом. Ариман направил мощь разума в демона, пытаясь собраться с силами, но демон все сильнее свивался вокруг его души. «Я буду свободным!» — прошептал демон, и шепот этот разнесся эхом, усиливаясь и меняясь, пока не заполнил уши Аримана. Колдун попытался забрать руку, но та двигалась слишком медленно, и рот демона распахивался все шире и шире. «Я отдам твой разум повелителю и стану свободным!» Сила Аримана угасала. Он потерпел поражение. Он был никем, еретиком и глупцом, чьи желания превысили его возможности, духом, которому следовало уже давным-давно рассыпаться прахом. Демон заорал, и внезапно его хватка ослабла. Он крутанулся, молотя когтями. Его спина выгнулась дугой. Из груди существа вышло острие меча Астреуса. Из раны выплеснулись кровь вперемешку с гноем. Стоявший позади демона Астреус выпустил рукоять меча. Тени за библиарием двигались, формируя силуэты конечностей, щупалец и зубастых пастей. Плечи Астреуса содрогались. Толстая корка льда трещала на доспехах всякий раз, когда он шевелился. Библиарий посмотрел на Аримана и послал одно, единственное слово: «Бежим!»